Глава 4. Внутри царила непринужденная атмосфера. Играла тихая музыка на манер норвежских пабов. Столики были расставлены довольно-таки аккуратно, чтобы мимо мог пройти человек больших размеров. Посетители смеялись, пили, разговаривали. Собственно, на первый взгляд я попала в обычный старинный паб. Мимо пробежала официантка. Невысокая девчушка лет 15. В длинном сером платье с ярким бордовым фартуком и с тугой косой на голове. За соседним столиком присвистнули, и по ягодицам девушки прошлась тяжелая мужская ладонь. Официантка пискнула под громкий мужской смех, а меня всю передернуло от такой картины. Попало так попало. Обратив внимание, что мужчина, который только что нагло меня толкнул и пропихнулся в таверну, занял свободный столик, я с гордо поднятой головой прошествовала мимо него и направилась к подобию барной стойки. Все это время меня продолжали игнорировать. Да если бы не наглый незнакомец, я бы вообще подумала, что невидимо для здешних жителей. Прочистив горло и постучав кулачком по столешнице, я привлекла к себе внимание высокого грузного мужчины с лысым черепом и татуировкой волка на голове. В этот самый момент к нему подбежала девчушка, которая работала официанткой. «Лейс, у того мужчины проблемы?» — кивнул в сторону распускающего руки бармен. «Все в порядке, папуль. Я его предупредила, что если будет наглеть, то останется без пальцев». Девчонка хищно улыбнулась, обнажая острые клыки, а я от такого вида подавилась воздухом. «Извините», — повторно привлекла к себе внимание, но уже без прежнего энтузиазма. «Можете мне помочь?» Мужчина бросил в мою сторону взгляд и принялся снова передвигать за стойкой ящики. «Чего хочет красавица?» – спросил он грубым голосом, по которому было непонятно. То ли мне помогают, то ли пытаются убить. «Я потерялась», – начала отдаленно. «Грабители забрали сумочку с деньгами. Где я могу найти полицейский участок?» «Какой участок?» Бармен округлил глаза и отвлекся от своей работы, чтобы сконцентрировать на мне свое внимание. «Ну, защитники, охранники...» — стала перечислять, что первый придет в голову. «Волт, кажется, девушка ищет жандармов», — подал голос мужчина в балахоне, да и к тому же с капюшоном на голове, который полностью скрывал лицо. От ассоциации с сектантами стало дурно, но заставило себя не паниковать. Он просто прислушивался к разговору, и, судя по стоявшим рядом тарелкам, довольно-таки давно тут сидит. Навряд ли он из той шайки, что похитила и пыталась меня убить. «А, эти!» – протянул тот самый Волт. «Так вы попали не в тот райончик. Поблизости отделов нет». И, увидев, как огорчается мое лицо, поспешно добавил: «Но можете подождать пока здесь. Каждый вечер заходит к нам парочка представителей. Тогда и получится с ними поговорить». «Да? Буду премного благодарна. А где я могу расположиться, чтобы не мешать ни вам, ни посетителям?» Мужчина прошелся по мне взглядом, останавливаясь на том же самом подоле. «У них что, пунктик по поводу грязной одежды? Лучше бы следили за чистотой улиц и количеством сектантов на один квадратный метр». «Так», — он вздохнул и указал мне на свободный маленький столик недалеко от наглого незнакомца. «Садись там. Лейс принесет тебе горячий ужин». «Но...» — смущенно потупила глаза, чувствуя, как краска приливает к лицу. «Как я уже сказала, меня ограбили. Мне нечем будет вам заплатить». «Все мы попадали в трудные ситуации». Мужчина по-доброму улыбнулся, и такое поведение сильно отличалось от его пугающей внешности. «Ужин будет за счет заведения». Искренне поблагодарив Волда, я присела за указанный столик, повторно привлекая внимание слащавого блондина, который прожигал меня любопытным взглядом. Не выдержав такого интереса, я решила освежиться перед ужином и, уточнив у Лейси, где находится дамская комната, поспешила в уборную. Выглядела она, на мой взгляд, довольно-таки цивилизованно и чисто. Большое светлое помещение с зеркалами, умывальниками и закрытыми кабинками с туалетом. Исправив нужду, я подошла к зеркалу и, вымыв руки, внимательно себя осмотрела. Красные глаза с лопнувшими сосудами, на голове воронье гнездо и в придачу наряд в грязи. Да мне неслыханно повезло, что меня из таверны не погнали поганой метлой. Вот бы волосы расчесать. От этих мыслей голова приятно потеплела. А следом на меня из зеркала смотрела девушка с аккуратно уложенными волосами в незамысловатую прическу. Вскрикнув от радости, я принялась мастерить дальше. Ох, как я раньше до этого не додумалась! Следом я поправила глаза, заставляя кровеносным сосудом прийти в норму. А также изменила платье, очистив, выгладив и подлатав в некоторых местах ткань, доводя ее до идеального состояния. А может получится что-то изменить в своей внешности? Всегда хотела увеличить губы. У меня, конечно, были не тонкие линии, но хотелось бы придать немного чувственности. Попыжившись несколько минут, я так и не достигла желаемого результата. Видимо, я не такая уж всесильная. В любом случае, я покидала дамскую комнату, довольная результатом. Однако не успела я закрыть за собой дверь, как наглый незнакомец прижал меня к стенке, нависая надо мной грозной скалой. «Признавайся», – прошипел мужчина, оглядывая мой новый прикид. «Ты кто такая?»